Вот дальше уже Аллах Субхана ва Тааля говорит, это уже 7 аят, «Яхруджу мин бейни сульби ват тараиб». Вот эта жидкость, о которой идет речь, выходит она из хребта и грудных костей. Сульб – это хребет, вот тараиб – это есть грудные кости. Где-то между ними есть орган, где вырабатываются вот эти начала этой жидкости. Может быть, кто-то из вас знает, что это такое, где берет начало. Но многие современные комментаторы не берутся за толкование этого аята, говоря, что со временем, возможно, раскроется тайна этого аята. Поэтому вот 7 аят все-таки я оставлю без комментариев, хотя есть много комментариев по этому поводу. Называются разные органы. Я это сейчас не буду вам перечислять, но хочу сказать, что это возможно из тех аятов, смысл которого еще Аллах для человечества не раскрыл. Давайте оставим для наших внуков. Пусть они тоже, иншаллах, брез узлернен башларен элендер отрсеннар. Это очень легко им будет. Так, теперь продолжим 8 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Иннаху аля раджихи ля кадир». Поистине он в силах вернуть его снова. То есть речь идет о том, если уж первый раз Всевышний создал человека из жидкости, то он способен, то есть Аллах способен вернуть человека второй раз в судный день, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что мы еще воскреснем в судный день, выйдем из наших могил уже в другом облике, в другом теле, что мы еще раз появимся на этом свете. Аллах Субхана ва Тааля способен вернуть нас еще раз. 9 аят Аллах Субхана ва Тааля нам говорит, «Яума тубля сараир». В тот день будут раскрыты тайны. В тот день будут раскрыты тайны. То есть судный день, когда мы вновь вернемся к Аллаху в новом облике, в новом теле, то, что в этой жизни скрывали, все секреты, все тайные дела, все тайное станет явным. И в судный день ни один человек не сможет скрыть что-то, потому что это в этой жизни можно скрыть, но в судный день Аллах раскроет все человеческие тайны, кто что замышлял, кто что делал тайно, кто что говорил, обо всем все в судный день узнают. «Фэмэ лягу мин куатиу валя насыр». И нет у него ни силы, ни помощника, то есть судный день человек не сможет возродить Аллаху, или никто ему уже не поможет в судный день, и все тайны у него будут раскрыты, и никто не сможет ему в этот день помочь. Теперь мы рассматриваем 11 аят сурата Тарик. Аллах Субхана ва Тааля начинает нам опять, продолжает клятву, опять клянется небом. «Вассамаи дзати раджъ». Клянусь небом, обладателем возврата. То есть, вот здесь я вам хочу вот что сказать. То есть, Аллах клянется небом, оказывается, небо имеет свойство возвращать. Что возвращает? Вот здесь я хочу вам отнести, как студент бывший, который изучал в КАИ, еще тогда был популярный, авиационные науки, сейчас в КАИ изучает экономику и бухгалтерию. Сельскохозяйство там не начали изучать? Агрономии нет еще там? Может быть, какая-то есть внеземная агрономия? Нет еще, наверное, даже. Вот. Тогда, когда еще было очень популярное авиационное знание, мы изучали очень долго и упорно, как самолет поднимается в воздух. Это очень, хотя можно сказать, что, взлетел, сел, никаких проблем. И так называемая есть аэродинамическая сила подъема, которая возникает у самолета под крыльями. Вот эту аэродинамику искали очень долго. Очень долго искали. Но в конечном итоге пришли и раскрыли. Было написано много трудов, работ, очень много формул и Циолковского, и других ученых, и дошло до сегодняшнего дня. Каждый день все больше и больше развивает эта наука, делает все более современные самолеты, все более скоростные, легкие, чтобы был не энергозатратные, многое. И вот, понимаете, если бы небо не обладало свойством аэродинамики изначально, никакая формула не помогла, чтобы мы могли летать. Люди думают, что вот мы разработали эти формулы, мы открыли, и поэтому мы летаем. Нет. Аллах создал небо таким, чтобы можно было летать. Почему? Так прекрасный пример птицы. Летают. Аллах внушил им вот эту аэродинамику, они летают. А люди пришли к этому через сколько лет? А птицы же летают 1000 лет. А человек пришел только когда? Еще хвастается, что он нашел. Нет, это Аллах дал нам. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля изначально сотворил мир таким, чтобы люди потом со временем дошли своим знанием вот к этим открытиям и облегчили себе жизнь на земле. И вот Аллах Субхана ва Тааля говорит, клянется небом, которое имеет свойство возврата. Что возвращает? Первое небо, которое называется атмосфера, да? Атмосфера называется? Первое небо называется... Или называется... Нет, тропосфера. Вот тропосфера, который самый ближайший к Земле из 7 небес, тропосфера, возвращает испарившийся пар в виде дождя. Если бы не было свойства тропосферы возвращать пары в виде дождя, не было бы ни одной капли дождя. Благодаря небу, которое Аллах так сотворил, это тропосфера. Теперь есть ионосфера. Ионосфера есть выше, это... 4-й или 5-й небо, то есть в своде, небесном своде. И если бы не было ионосферы, то невозможно было бы слушать радио и телевидение. Все короткие, длинные и другие радиоволны, которые шарообразная Земля передает отсюда и доходит сюда, благодаря ионосфере, которая возвращает короткие, длинные радиоволны потребителям. Возвращает. То есть, отражаясь, радиоволны возвращаются на Землю. Но они пересекают вот этот вот шар Земли, и через ионосферу мы ловим те или иные радиоволны в своем радиоприемнике. Есть самый последний, 7-й в своде, небесном своде, есть так называемая магнетосфера. Если бы не было магнетосферы, то невозможно было бы жить на Земле, потому что это небо возвращает уже космические гамма-альфа-излучения, очень вредные для жизни, обратно в космос. И вот Аллах Субхана ва Тааля клянется небом, которое имеет свойство возврата. Очень много еще других свойств неба. Мы сейчас уже не будем долго останавливаться, потому что у меня целая книга есть про небо и Коран. Так называется у меня «Мин ильм аль-фалак аль-Курани», Коран и астрономия называется, поэтому очень долго можно было говорить. Поэтому только вот один аят «Вассамаи ذات الرجع это не только дождь, это не только снег, это и радиоволны, это и есть гамма-альфа излучение, которое в небо возвращает. В 12 аяте Аллах Субхана ва Тааля нам говорит: «Валь арди зати садъи» и клянусь землей, обладательницей раскалывания. То есть земля тоже имеет свойство раскалываться под воздействием дождей. Если бы земля не имела такое свойство, то мы здесь с вами не сидели бы. Мы были бы голодными, и ничего бы не выросло на земле, и жизни на земле вообще не было бы, если бы земля не обладала свойством раскалываться под воздействием зерен, которые из-под земли вырастают. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля изначально сотворил и небо, и землю пригодными для жизни на земле, чтобы людям все было удобно. Поэтому же Аллах Субхана ва Тааля сказал, что эта земля как колыбель, все в этой колыбели создано для человека. И дальше, продолжая, Аллах Субхана ва Тааля говорит в 13 аяте: «Иннаху ля каулю фасль», «Иннаху ля каулю фасль» – это поистине слово решающее или слово разрешающее или объясняющее. Аллах Субхана ва Тааля хочет сказать, что слова Аллаха в Коране, то есть аяты Корана, людям разъясняют, что такое правда, что такое ложь. Разъясняют и отличают ложь от истины, тьму от света. Тот человек, который живет с Кораном, он понимает очень многое. Вот мы с вами сколько проходим аятов. Иншаллах, дай Аллах нам еще впредь проходить многие аяты и раскрывать тайны книги Аллаха. И я хочу сказать, одна из, опять-таки, бед мусульман, то, что мы отдаляемся от Корана. В своих жизненных хотя бы проблемах мы очень редко прибегаем к Корану. Что же Коран нам говорит? Как решить вопрос согласно Корану? Вот в этом и заключается порой проблема этой уммы, что мы отдалились от сути и смысла Корана. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Иннахум якидуна кейда». А, я еще пропустил 14 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама хуа биль хазль». Это значит, это не шутка. Коран – это не шутка. «Вама хуа биль хазль». Хазль – это шутка. Это не шутка. То есть нельзя относиться к Корану поверхностно. Понимаете, еженедельно меняются законы бухучета, спросите у бухгалтера, все знает. Меняются законы по многим отраслям. Гражданские, уголовные. Все знают юристы. Ну, спросите у этого мусульманина-юриста или у мусульманина-бухгалтера, какие аяты ты придерживаешься в своей жизни? Мало кто из них ответит. Потому что интерес к этим законам намного для них важнее, чем Коран. Вот я же вам однажды рассказал, что в 2018 году Конгресс США принимает сухой закон. Конгресс США принимает сухой закон. Напечатали людям, чтобы они осознали вред алкоголизма, пьянства, 10 миллиардов страниц книг, заплатили за это 60 миллионов долларов. Но 60 миллионов – это сейчас. Но тогда 60 миллионов – это было очень большие, дорогие, очень большие деньги. 10 миллиардов страниц книг за 60 миллионов долларов. за весь, за всю программу рассчитали из бюджета 250 миллионов долларов. По тогдашним оценкам это громадные деньги. Смертной казнью казнили 300 тысяч человек. 500 тысяч посадили в тюрьмы. Конфисковали имущество на 400 миллионов рублей. Изъяли штраф на 16 миллиардов долларов. Это в Америке в 1918 году. И вот это все продолжалось до 1933 года. Вот в течение... Сколько лет проходит? Сколько лет? Кто скажет? Есть бухгалтеры, нет, на самом деле? А? Сколько? 15? Что он говорит? А? Умбиш, а, умбиш. 15 лет. Вот я вам озвучил цифры за 15 лет. И что в итоге? Когда обратили внимание в 1933 году, какой же результат? Употребление выросло в два раза, чем было в 1918 году. В два подпольных фабрик увеличилось в два раза. И в 1933 году Конгресс США отказался от этой программы, и больше к этому они не возвращались. Я что хочу сказать? Вот весь все, вот все это заменяет один аят в Коране. Один аят. Ичтанибу. Остерегайтесь хамра. Все. Вот какая сила Корана. Один аят и ни копейки. Ни копейки. Не то, что штраф, не то, что смертной казни. Один аят прочитал, уверовал, все. 36-40 градусов было два года назад во время уразы. 38 даже было. Ну вот он зашел домой. Ну никого нет. Закрой дверь. Возьми холодную воду из холодильника. Да выпей. Что? Что останавливает? В 38 градусов дома никого нету и не выпить стакан воды. Что? Вера. Вера в Аллаха. Понимаете? Нет ничего сильнее веры. Нет ничего сильнее веры в Аллаха. Понимаете? Поэтому, если бы люди придерживались вот этих канонов, чтобы достичь каких-то больших успехов, то нет другого пути, как через веру. Через веру в Аллаха. Все может измениться в лучшую сторону, если мы хотим, чтобы наша молодежь не употребляла спиртные, не употребляла наркотики. Нужна только вера. Вера. И все. Вот поэтому я хочу сказать, что вот это не шутка, Аллах говорит. Это очень важно для людей. Но порой мы считаем, что Коран так, вот укупкуирбас мейтке. Я вам одну шутку хочу опять принести, а то очень серьезно стало. У нас сюда на пятничную проповедь ходят несколько известных артистов. Однажды они ко мне зашли, и в кабинете у меня вот внизу сидят эти артисты известные. Это перед пятничной проповедью намазу. И заходит один бабай ко мне, оказывается, он какой-то деревне, в маленькой деревушке, имам мечети. Он как зашел и сказал мне: «Хазрат, к тебе, оказывается, в мечеть ходят живые люди». Он этих артистов увидел. Я просто удивился, я что, к тебе мертвецы, что ли, ходят? Он говорит: «Ко мне или ребенка приводят на имоноречение, который ничего не слышит, или уже мертвеца, которому уже ничего не надо». Оказывается, к нему вообще никто не ходит там в мечеть. То есть люди всем что угодно занимаются, но не словом Аллаха. Вот все важно. Вот слово Аллаха не важно. А на самом деле Аллах говорит, что это самое главное для человека. То есть Коран. Это не шутка и не забава. Затем в 15 аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Иннахум якидуна кейда». Они ведь замышляют хитрость. Речь идет, уважаемые братья и сестры, о мекканских многобожниках, которые строили козни пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижникам. Козни. Обмануть, уничтожить, или поиздеваться, или многих правоверных они искушали или избивали, издевались. Были много, они строили много хитростей и козней. Это продолжается и сегодня. Это и будет продолжено до судного дня. Козни и хитрости против веры Аллаха не закончатся до судного дня. Не закончатся. Строятся громаднейшие или очень хитрейшие козни. Но Аллах Субханаху ва Тааля, отвечая, продолжает в 16 аяте: «Ва акиду кейда». И я замышляю хитрость. Если не Аллах, если не ответ Аллаха козням, уважаемые братья и сестры, невозможно было бы существование ислама в мире даже одного дня. Так может только Аллах. Человек не может всю тайну козни, хитрости разгадать. Аллах знает. Но вот от Аллаха скрыть не могут. Здесь я хочу сказать вот одну вещь. Меня спрашивают. Аллах Тааля говорит: «Ва акиду кейда». Я строю хитрость или козни. Можно ли тогда назвать Аллаха, что он хитрый? У него только 99 имен. Больше нет. То, что Аллах Субхана ва Тааля назвал себя, что он строит козни или он строит хитрости, это только мудрость Аллаха в ответ хитрости, козни, тот, кто строит его против ислама. Это ответ. Это мудрый ответ. Это мудрый ответ. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля... Это не только в исламе может быть. Вот, допустим, вы с соседом делите ваш участок там вот, за Волгой. Вот он говорит, что вот это мой участок, вы говорите, это мой участок. Вот вы, даже если человек, который 5 раз в день читаете намаз, а этот даже не знает, что такое намаз, вот вы с ним спорите и судитесь. Вот он думает, если он не прав. Что он вас обыграл или он выиграл. В любом виде, не только земля, там очень много. Но он забывает, что есть еще есть хитрость Аллаха. И если вы правы, и если вы просите Аллаха, не спешите. Делайте свое дело, как вы видите, чтобы разрешить вопрос наилучшим образом. Но не спешите. Аллах замыслил уже хитрость, но проявится в определенное время. Почему? Потому что в этом есть своя мудрость. Вот в последнем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фамахили лькафирина амхилхум руайда». Дай же отсрочку неверным. отсрочь им немного. Руайда – немного. То есть Аллах Субхана ва Тааля вот этим последним аятом говорит, если даже вы с кем-то ссоритесь, спорите, там земельный участок выясняете или какие-то вопросы, вот этим последним аятом Аллах Субхана ва Тааля нам говорит, чтобы мы были нежестокими, были терпеливыми, не потеряли разум, иман, веру, человечность. Все равно решится, иншаллах, так как Аллах захочет, и это будет еще лучше. Я вам из своей жизни один пример хочу вот привести, это очень интересно, наверное, будет. Однажды я приезжаю домой, смотрю, передо мной, перед домом мой сосед с какой-то женщиной, из какой-то организации, мелом чертят у моих ворот, что-то делают. Я приезжаю и говорю, что вы делаете? Он мне говорит, хазрат, вот у вас дом неправильно стоит, это моя территория. Вот мы сейчас делаем межевание, вот придется вам вот этот дом так снести, и вот это моя территория. Вот что можно сделать? Это вот реально моя, вот, в моей жизни ситуация. Я говорю, ладно, хорошо, что я могу сказать? Зашел домой, прочитал два рикаат намаз. Прочитал два рикаат намаз, спросил, я раббам, шуша мясрян шишинда бейта. Ниши гиттерб хазар шушулай хазар. У меня нет никаких бумаг, ничего нет, никаких доказательств. Только закончил намаз, звонок, вышел, стоит сосед. Девушка уехала, сосед стоит. Я говорю, что случилось? Можно тебя домой? Я к нему домой прихожу, захожу к нему, и он мне говорит, как, говорит, вы пришли, зашли, эта девушка меня спрашивает, а кто такой? Я сказал, хазрат, а тогда, говорит, я поехала. Девушка сразу уехала, это вот этот из какой-то организации. И он мне говорит, что вы не стали ни спорить, ни воевать. И мне стало, что, наверное, с тобой надо договориться. И я, говорит, не буду ничего трогать. И вот понимаете, через неделю приносит бумагу, оказывается, не мой дом находится у него. Я вот Аллахом клянусь, в Аллахе говорю, оказалось, что его дом стоит на моей территории. Вот он сейчас ко мне заходит и говорит, хазрат, вот так, но извини, вот так. Понимаете, вот поэтому, конечно, это очень легкий, может быть, случай, который сегодня есть такие мошенники, которые очень сложные сейчас вопросы решаются по земле. Но я вам хочу сказать, просите сначала Аллаха, просите Аллаха. Аллах будет на вашей стороне, если вы будете просить. Потом наберитесь терпением, работайте в этом направлении, и все равно через какое-то время Аллах даст решение. Вот теперь вопрос. Аллах в последнем аяте говорит, дай им отсрочку. Почему Аллах, это вот многих беспокоит, но вот почему Аллах дает им такое время, отсрочку? Вот почему? Когда закончится этот... Аллах Субхана ва Тааля нам отвечает. В этом есть моя мудрость. И вот ученые говорят, эта отсрочка дается, во-первых, научить тебя, ты многого еще не знаешь. Если быстро достигнешь, ты ничему не научишься. Даже Юсуф, алейхиссалям, любимый пророк Аллаха Субхана ва Тааля, в 10 лет его бросили в колодец, просил Аллаха, чтобы он его оттуда помог выйти. Аллах позволил ему находиться в колодце 3 дня, не 2 часа. 3 дня. Почему? Потому что Аллах знает, вот в течение 3 дней 10-летний Юсуф понял все. Не было бы 3 дней, через полчаса его оттуда достали бы, он бы не научился ничему. Поэтому говорят, чтобы научиться правильно понимать жизнь, надо быть в колодце Юсуфа. Он за 3 дня понял, 3 дня, 10-летний мальчик. И вот я хочу сказать, уважаемые братья и сестры, во-первых, это Аллах хочет вас научить. Во-вторых, Аллах вот этой отсрочкой проверяет ваше окружение. Кто с тобой? Останутся ли те друзья, которые были с тобой, когда у тебя бизнес хорошо шел, фирма была на высоте, вот сейчас вот проблемы начались, кто останется? Если ты решишь вопрос за 2 часа, все останутся, и ты никого не узнаешь, кто есть кто. Но когда вот длится процесс, те, кто к тебе пришли из-за денег, они уйдут. Те, кто пришли к тебе, чтобы легко заработать, уйдут. Но тот, кто был ради тебя, он с тобой останется до конца. Отсрочка дается еще для проверки твоего окружения. Отсрочка еще дается для того, чтобы еще сильнее запутать твоих врагов. Они еще сильнее запутаются в своих грехах. И тем более затем они получат еще больше наказания. Поэтому никогда нельзя злиться на Аллаха. Любой процесс должен быть основан на вере, на знаниях, на взаимопонимании. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля даже пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, когда его окружали одни мекканские многобожники со своими кознями и хитростями, Аллах предлагал ему: не спеши и не будь жестоким, и терпи до того дня, когда Аллах Субхана ва Тааля определит тебе срок решения твоих проблем. Вот этим и заканчивается сура «Ат-Тариқ». «Ат-Тариқ». Я думаю, что на следующий урок мы продолжим сура «Аля». Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Спасибо вам большое.